Глава 16. Так потекли дни. Я занималась по 6 часов в день с Вейеном, 3 часа утром и 3 часа вечером. А между ними были занятия с учителем и работа в архиве. Они оба были терпеливы со мной, внимательны и осторожны, обучая практически с азов. А я тихо радовалась их заботе и особенно тому, что мне пока не требовалось ходить вместе с остальными на занятия. Софиор сумел все-таки убедить ректора, что мне нужны индивидуальные занятия, и посещение остальных уроков было по моему собственному усмотрению. И я их посещала. Вейен и Софиор что-то намудрили, и теперь я ходила на пары под невидимостью и отраженностью, благодаря которой на меня никто не натыкался в аудиториях и коридорах. Самое занятное, что про меня начали забывать. Нет, не сразу. Но к концу второй недели мое имя упоминалось в лучшем случае раз в день. Все дружно решили, что я все-таки сбежала, осознав свою никчемность. Но были и те, кто яростно доказывал, что меня выгнали с позором. Единственное, что объединяло и тех, и других, это почему никто не видел приказа о моем отчислении. Ну и еще то, что моя комната оставалась закрытой и пробиться туда не могли. За это время я ловко научилась видеть ауры и выходила из комнаты только тогда, когда в коридоре никого не было. Стала этаким местным привидением, вроде и есть, а вроде и нет. Но это последнее, что меня смущало. Главное, у меня было время прийти в себя. Я понимала, что вечно так продолжаться не может, рано или поздно, но мне придется снова появиться в аудиториях и встретиться лицом к лицу с учениками. И даже точно знала, когда настанет это время. Сессия. Само по себе уже страшно от звучания этого слова, а там еще... Эх! Я только вздохнула и постаралась отогнать ненужные мысли, чтобы они тут же заменились на другие, тоже не самые радостные. Что будет после сдачи сессии, если, конечно, у меня все получится? Насколько я успела узнать, зимние каникулы у первого и второго курса были длинные, почти 2 месяца. Это было связано с тем, что все остальные должны были отправиться на целый месяц на практику, а малышей приобщали к этому делу только после полного завершения первого и второго курсов. Вот я и думала, куда деваться? Оставаться в академии? А что тут делать? На это время архив закрывался, столовая тоже переставала работать. Я мотнула головой и снова попыталась сосредоточиться на занятии, делая уже заученную разминку. Вейен запаздывал. Странно, на него это не похоже. Обычно демон до отвращения пунктуален, а тут уже почти на 10 минут задерживается. Может, случилось что? Инстинктивно передернула плечами, отгоняя нехорошие мысли. Вейнард – сильный маг и великолепный воин. Что с ним может случиться-то? Но в тот же момент, будто в насмешку, откуда-то слева послышались вскрики и звон металла. «Вейен!» Я даже подумать не успела, а тело уже бросилось вперед, подстегиваемое одной мыслью «только бы не опоздать!» И уже не было никакого дела до того, как стягают ветки по лицу, как приходится на скорости огибать деревья и перепрыгивать через кустарники и поваленные деревья. Главное было успеть. И я успела. Хотя мне показалось, что между первым криком и тем моментом, когда я выбежала на поляну, прошло довольно много времени. Но, судя по тому, что я увидела, не более нескольких секунд. На поляне было 6. Вейен только вытаскивающий меч. И еще 5 незнакомых мужчин. Наемники. Полудемоны, полуорки. Ой-ой, плохо. Физически сильнее, да и магически не сильно слабее. Плохо. Они не разговаривали. Видимо, все уже было сказано до этого. Теперь осталось только одно. Убить. Я видела это по решимости полукровок. по мрачной сосредоточенности Вейена. Он казался расслабленным и спокойным, но я уже знала, это его боевое состояние. Сейчас он оценивает противников и просчитывает ситуацию, ища оптимальный выход. Тем временем ситуация накалилась. Наемники начали двигаться, мягко обхватывая Вейена в кольцо. Он, в свою очередь, стал отступать назад, пытаясь удержать их всех в поле зрения. Именно в этот момент мужчина увидел меня. Всего секундная вспышка удивления, но этого вполне хватило, чтобы нападающие все поняли. Я даже не успела понять, в какой момент прямо передо мной возник огромный детина с мечом на изготовку. Страх парализовал на месте. Боги, что делать? Беги, Тай! Это был крик, но не богов, а Вейена, который рванул ко мне, за что тут же поплатился. Я только успела заметить, как сверкающее лезвие ударило ему куда-то в спину, когда стоявший передо мной наемник, ухмыляясь, двинулся в мою сторону. «Прости, малышка, ты просто не вовремя». Вот и все. Эти не будут глумиться и разглагольствовать, давая жертве время собраться с мыслями и силами. Они будут действовать. Все это пронеслось быстрее ветра в моей голове, но я все еще не понимала, как реагировать. Бежать не вариант. Я не оставлю Вейена одного. Быстро скосила глаза и тут же поплатилась за это. Тяжелый меч взлетел над моей головой, и я еле успела уйти с траектории его движения. Дыхание тут же сбилось. Я начала отступать, пытаясь уследить и за нападавшим, и за остальными наемниками. Воен бился где-то на другом конце поляны, один против четверых. Точно. Оптимальная позиция в данном случае будет спина к спине, и я начала скользить к нему. Только, увы, наемник был не глупее. Метнувшись с неожиданной для такой туши скоростью, он перекрыл мне путь, вынуждая отступить назад. Зато теперь в таком положении я прекрасно видела Вейена и его противников, а еще то, как стремительно расползается по его спине темно-красное пятно. Боги! Так вот, почему такая медлительность в движениях, скованность и усталость, и это из-за меня? Это на меня он отвлекся, пропустив удар. Я, видимо, слишком сильно засмотрелась на Вейена, и наемник этим воспользовался. Быстрый взмах, и я не сдержала крика, когда широкое лезвие прорезало мне бедро, распоров брюки. «Тай!» Рык Вейена показался далеким и приглушенным. Сейчас вокруг меня была только боль, закрывая глаза кровавой пеленой. «Больно!» Я неуклюже припала на одно колено, пытаясь не завалиться окончательно и сдержать предательские слезы слабости. Руки дрожали, и я чувствовала, что еще немного, и они уронят меч, оставив меня полностью беззащитной. Я подняла лицо, решив твердо смотреть в глаза врагу и сражаться до последнего. В глазах наемника сверкнуло что-то похожее на уважение, но это никак не повлияло на его решение. Кивнув сам себе, он резко взмахнул рукой, занося надо мной меч. «Нет!» Яростный крик Вейена на мгновение отвлек от приближающейся смерти. Повернув голову, я хотела хоть в последний раз увидеть глаза любимого. Любимого, который, невзирая на раны и усталость, бежал ко мне, уже не успевая предотвратить страшный удар и не заботясь о том, что его спина осталась без прикрытия. «Вейен, нет!» Серебристая рыбка кинжала взметнулась вверх, перевернулась и с глухим звуком пробила кожу. Он еще продолжал бежать, еще не понимая, что произошло. Время остановилось. Оно замерло в тот момент, когда он запнулся и начал заваливаться вперед. Серебристые глаза остекленели. Не знаю, что произошло в этот момент со мной. Наверное, это было слишком сильным потрясением, но мир вокруг изменился. Боль отступила, стала какой-то незначительной, неважной. Слезы прекратили литься, а руки сами с собой сжали эфес меча. «Ну уж нет!» Эти твари умоются своей кровью. В душе поднялась неконтролируемая ярость, сметающая все на своем пути. И удар, несший мне смерть со звоном, отразился от лезвия моего меча. Жизнь за жизнь, их жизни за смерть Вейена. Так и только так. Я медленно поднялась с колен, уже даже не ощущая пульсирующей боли в ноге. Меч сам собой крутанулся в руках, вызвав искру недоумения в глазах наемника. Он даже отступил, вызвав жестокую усмешку на моих губах. Ему это не поможет. Плавный шаг вперед, и меч зажил в моих руках своей жизнью. Удивление на лице наемника сменилось сначала растерянностью, потом азартом и, наконец, злостью. Удары сыпались за ударами, полукровка уже тяжело дышал, все увеличивая скорость и силу напора, но я не давала ему и секунды передохнуть. Моя мощь и скорость возрастали пропорционально, не давая ему ни одного преимущества. Вскоре он весь покрылся мелкими царапинами и порезами, пока следующий удар не достиг горла. Вот и все. Один есть. Я безразлично смотрела на оседающее у ног тело. Медленно повернулась и застыла напротив удивленных наемников. Я по их лицам видела, что они просто не верят в произошедшее. Пока не верят, но с каждым мгновением их глаза загорались ненавистью и мрачной решимостью. Оторвав взгляд от лежащего тела, они посмотрели на меня. «Ты умрешь, тварь! Это будет не быстрая смерть!» Я даже не посчитала нужным отвечать, крутанув окровавленный меч. Вперед бросились двое, но я уже вошла в состояние боя. Каждое их действие было замедленным, каждый удар предсказуемым. Я с легкостью отбивалась от обоих, нанося удары, будто играя. Впрочем, так оно и было. Только вот наемникам это надоело. Пока двое меня атаковали, оставшиеся отбросили мечи и вскинули руки. С рук одного сорвалось голубоватое сияние, окутавшее тех, что бились со мной, а второй в тот же момент пустил струю живого огня. Упс, я еле успела отпрыгнуть с траектории движения, но живой огонь на то и живой, чтобы развернуться и броситься за мной. Нет, так я долго не набегаюсь. Особенно, когда двое бившихся наемников приободрились и бросились за мной с мечами наголо. Заклинание защиты вспыхнуло в голове, словно озарение. Еще полминуты мне потребовалось, чтобы воссоздать его, и столько же, чтобы перехватить управление стихией. Взмах рукой, и по поляне разнесся яростный крик заживо сгорающего наемника. Воспользовавшись заминкой, я даже не раздумывая, воткнула свой меч в сердце третьего. Прекрасно. Осталось двое. В этот момент я даже не задумывалась, что совершаю убийство. Мне было все равно. Кровавая горячка, ярость, проявившаяся суть берсерка. Меня это не волновало. Главное, что еще двое моих врагов были живы. Создать фантом кинжала и в этот момент нанести несовместимый с жизнью удар оказалось легко. Вот и еще минус один. Остался последний, который сейчас усиленно придумывал, как избавиться от меня. Ледяные стрелы, удушающая петля, кровавые слезы. Я распознавала чары еще до того, как он успевал наслать их на меня. В свою очередь наемник был тоже быстр, и мои заклинания уходили в пустоту. Пора менять тактику. 3 секунды. 1, 2, 3. И я выпустила огненное колесо. Сильное заклинание, но простое и для сознания, и для развеивания. Мне хватило всего лишь тех нескольких мгновений, чтобы успеть оставить вместо себя фантом, а самой под невидимостью почти бежать до наемника. В последний момент он понял, что что-то не так, и туманный вихрь развеял фантом. Только я уже была рядом, чтобы внезапно отросшими когтями вырвать ему сердце. Вот и все. Я развернулась в сторону лежащего на земле Вейена. Шаг. Еще, но когда оставалось совсем чуть-чуть, тело любимого замерцало, вспыхнуло и пропало. «Вейен, боги, что происходит?» Я судорожно заозиралась. Магия? Зачем кому-то похищать мертвое тело? Ты умничка, Тай! За спиной послышались аплодисменты. Что? Я резко развернулась. Ты? Я смотрела и глазам не верила. Как? Как это может быть? Меня снова предали. В горле внезапно появился тугой комок, мешающий сглотнуть. Зачем он так со мной? Я спокойно кивнул Вейнард, даже не думая делать вид, что раскаивается. Зачем? Только и смогла выдавить из себя. Прости, малышка, но так было нужно. Он сделал шаг ко мне, но я отодвинулась. Тай. Мужчина вздохнул и остановился. У нас не было другого выбора. У нас? Значит, учитель тоже? Пробормотала я, понимая, что еще минута, и слез я не удержу. Тоже. Тай, послушай меня. Вейен в два шага подошел и, схватив за плечи, резко встряхнул меня, да так, что клацнули зубы, а я за своими мыслями даже не заметила, как он приблизился. Мы, правда, искали другой путь, но все наши усилия разбивались о ту броню, что ты надела на себя. Проблема не в магии, Тай, не в знаниях или способностях. Проблема в тебе, в твоей неуверенности, страхе, сомнениях. Признаюсь, это я настоял, чтобы встряхнуть тебя. Софиор предлагал подождать, дать тебе больше времени, но чем дальше, тем больше ты верила в свою никчемность, неспособность. И да, я решил так поступить. Понадеялся, что я достаточно дорог тебе, чтобы преодолеть свой страх и увидеть, какая ты на самом деле. Ты ведь даже не заметила, но ты дралась лучше демона или оборотня. Скорость, сила, регенерация. А про магию я вообще молчу. Ты использовала заклинания, которые просто видела пару раз в учебнике. Или вообще не видела, а вспоминала. Прости меня, ты, Лисан, но у тебя осталось слишком мало времени до сессии. Ты ведь понимаешь, что просто не можешь сдаться. Это было жестоко, прошептала я, но теперь и не пыталась сбежать. Мне еще было обидно, да и страх пережитого не прошел. Но умом уже понимала, что мужчина прав. Знаю, только прошу тебя, пойми, иногда нужно быть жестоким, чтобы помочь, а не навредить. Понимаю. Наконец выдохнула, чувствуя, как отпускает напряжение, а следом накатывает усталость. Ух ты! Вейн успел подхватить меня до того, как я рухнула на землю. Ну ничего. Отлежишься, все будет хорошо. Это просто блок слетел. Теперь все наладится. И еще станешь у нас архимагом. Веришь? Верю. Ну вот и умница. Сегодня отдыхаем, а уже завтра возьмемся за учебу серьезно. Угу. Это все, что смогла выдавить, про себя подумав, что если до этого было все несерьезно, то что же меня ждет завтра? Кстати, а ты магию в себе ощущаешь? Вдруг спросил Вейен. Интересный вопрос. После его слов я впервые задумалась и прислушалась к себе. Ого! Кажется, я готова простить его за такой эксперимент. Я не просто ощущала магию. Я ею была. Сила бурлила в крови, наполняя каждую клеточку, словно ручей, с пути которого наконец-то убрали завал. Я буквально кожей ощущала ее покалывание. И это было прекрасно. Да! Губы сами собой растянулись в улыбке. Вот и правильно. А теперь закрой глазки и ни о чем не думай. Как скажешь. Мысленно согласилась я и послушно сомкнула веки. Радость, пережитая тревога и усталость переплелись тесным клубком, и я почувствовала, что сознание уплывает. Ну и пусть. На руках Вейена было удобно и надежно. Проснулась я только следующим утром. Солнечный лучик мягко скользил по щеке, в открытое окно проникали запахи леса и громкое пение птиц. Потянувшись, я почувствовала себя так, как еще никогда в жизни. Я была полна сил и энергии. Хотелось бежать, петь, танцевать, что-то делать, а еще пить. Кажется, я вчера слишком перенервничала, и, как всегда, после этого меня мучила жажда. Обведя взглядом комнату, я увидела стоявший на столе хрустальный, запотевший кувшин и стакан. Вот оно, счастье! Только вставать было жутко неохота. Вот бы кто-нибудь налил и принес. Или он сам. «А-а-а!» — крик вырвался сам собой, когда словно в ответ на мои мысли кувшин наклонился, и голубоватая жидкость полилась в стакан, чтобы уже через мгновение зависнуть прямо надо мной, тыкаясь прохладной кромкой прямо в губы. «Как? Я даже усилий не приложила! Это просто не может быть!» «Очень просто!» — в дверях, улыбаясь, стоял Вэйен. «В тебе столько нерастраченной магии, да и вообще силы, что она отзывается буквально на твои желания, даже не оформленные. Кстати, с добрым утром, любимая!» Я замерла со стаканом в руке от неожиданности. Но слова... Это просто слова, а вот сияющие глаза напротив. Судорожно сглотнув, я неуверенно посмотрела на него сквозь ресницы. Но Вэйен и не думал смущаться или оправдываться. Плавно скользнув, он мягко высвободил несчастный стакан из моих ослабевших пальцев и склонился ко мне. «Я люблю тебя, принцесса, очень. Ты главное, мое сокровище. Ты мне необходима. И все, что я делаю, это только для нас, для нашего блага и счастья. Помни об этом, что бы ни происходило. И я тебя...» Шепнула и зажмурилась, ожидая смеха или фразы «я знаю». Но вместо этого мои губы ощутили прохладную сладость его губ. Мир вздрогнул и замер. Я больше не слышала пения за окном, не слышала аромата леса, не ощущала мягкости кровати. Вокруг меня был только он и счастье. Бескрайнее, непроходящее счастье. Теперь я знала, ради чего буду стараться и биться со всем миром. И именно сейчас поняла, что все у меня получится, я справлюсь. Правда, на тренировке моя уверенность поколебалась. Вэйен на пару с учителем не просто усилили тренировки. Они полностью переделали всю программу, переведя их просто на нереальный уровень. 5 минут физические атаки от Вэйена, потом он быстро отступает и на меня обрушивается град магических ударов профессора. Потом снова Вэйен, но уже нападение длится 10 минут. Впрочем, учитель тоже увеличивает время и силу ударов. Снова смена. И теперь по 15 минут. Я уже не задыхалась, а хрипела, ощущая себя загнанной лошадью на последнем издыхании, уже не желая ничего, ни победы, ни торжества над всеми, кто издевался надо мной, только бы меня оставили в покое. Словно почувствовав мою немую просьбу, вслух я все же никогда бы не произнесла таких слов, оба моих мучителя-учителя отступили, и я возрадовалась, устало опершись локтями в колени и тяжело дыша. Слава всем богам! Передышка! Но только я хотела высказать им все по поводу их методов, как эти двое, переглянувшись, объединили усилия. Взвизгнув, я подскочила на месте, уворачиваясь от взлетевшей плети и просвистевшего мимо фаербола. Не знаю, что в этот момент на меня нашло, но получилось сильно. Страх, азарт, адреналин, сила, усталость – все смешалось в одно непередаваемое желание поскорей закончить и доказать, что я могу. Волна сырой магии вышла из моего тела и снесла все в радиусе 10 метров от эпицентра, которым была я. Вэйен и Софиор отлетели, как пушинки. Учитель, кажется, свалился в кусты, а любимый впечатался спиной в дерево. Упс, кажется, перестаралась. Ты как? Я подбежала к мужчине, помогая приподняться. Ничего, жить буду. Прохрипел он, потирая поясницу. Софиор, думаю, пора переходить к следующему этапу обучения. Ага. Учитель выбрался из кустов, выглядя при этом как безумный леший. Сила есть, уверенность тоже. Пора научиться ею пользоваться. «Аккуратно!» «Простите!» — пискнула я, с трудом удерживая желание расхохотаться. Уж очень забавно было видеть застрявшие в бороде листья и веточки. Собственно, на этом забава вся и закончилась. Мы пообедали, и мне выдали расписание занятий. Всматриваясь в листок, я с тоской понимала, что о сне и отдыхе придется попросту забыть, как и о еде и прогулках. Со следующей недели мне предстояло вернуться на общие занятия в академию. Единственное, что радовало, меня освободили от практики по боевой подготовке и всех видов практической магии. Их мне предстояло отрабатывать самой, показывая то, чему я научилась Софиору. В общем, вставать мне теперь придется еще до рассвета, часов в 5 утра, и идти на занятия с Вейеном. Потом душ, завтрак и пары в академии. Полчаса на обед, 2 часа на выполнение всех заданий, еще 2 часа в библиотеке, ужин и 4 часа практики с учителем, чтобы сразу после этого бежать на вторую тренировку с Вейеном. И это обычные дни. Выходных у меня теперь вообще не было. Вместо них были 3 подхода по 2 часа с моим любимым учителем по боевке. Еще 2 часа магии с ним же и 4 часа магии с Софиором. Еще 2 подхода по 2 часа по естественным и гуманитарным наукам. Итого спать мне предстояло по 4 часа в день. Тяжело вздохнув, я была вынуждена признать, что с такой подготовкой к концу учебы я стану либо сильнейшим архимагом, либо сумасшедшей. «Ты чего загрустила?» Вейен заглянул мне в глаза, заметив мое помрачневшее лицо. «Да так, думаю, выдержу ли?» «Выдержишь!» Он взъерошил мне волосы. «И еще будешь лучшей. И знаешь, пожалуй, сделаем так». Он лукаво улыбнулся. «Если сдашь сессию без троек, двоек и колов, то с меня сюрприз. Идет?» «А какой?» «Не скажу, хитрюга. Иначе это уже будет не сюрприз. Но как, согласна?» «Я постараюсь», — улыбнулась, прижавшись к его плечу. «Боги, какое же счастье, что на моем пути встретились Софиор и Вейен. Одна бы я уже сдалась. И спасибо тебе за все». После этого разговора мне действительно стало легче, а еще появилась цель. Нет, не та, что раньше. Доказать, победить, проучить. Другая и гораздо более приятная. Победа не ради мести, а ради награды. И это было по-другому. Но все это будет завтра. А сегодня мои учителя решили дать мне выходной, так сказать, напоследок. В город мы не пошли, слишком велика была вероятность, что наткнемся на кого-то из учеников или учителей академии. Поэтому отпраздновать мое вступление на путь истинный решили дома у Софиора. Пока я отмокала в ванне и приводила себя в порядок, мужчины принесли корзины с едой, 2 бутылей легкого сидра, фрукты, сладости, а Вейен преподнес мне букеты инистых лилий. Белоснежные цветы с искристой голубой каймой и запахом мороза. Дорогие, шикарные, редкие и чуждые. Я пару раз их видела в городе, в академии, когда приносили девочкам в подарок. Но лично меня они пугали, словно передо мной не цветы, а предвестники беды. Вот и сейчас улыбка застыла на губах, и ценой невероятных усилий я смогла взять себя в руки. Но ведь это первые цветы в моей жизни. Да не от кого-то, а от мужчины, которого люблю. Спасибо, — прошептала я и подняла глаза, чтобы утонуть в грозовых омутах напротив. Тебе нравится? Демон словно почувствовал мои сомнения. Я не успел узнать, какие ты любишь. Они чудесные. Быстро сбегав в комнату, я поставила их в вазу рядом с кроватью. Я не маленькая девочка, мысленно ругалась, чтобы устраивать панику по поводу дорогущего букета. Да и меньше всего мне хотелось обидеть Вейена. Ужин прошел весело. Мужчины словно задались целью отвлечь меня от завтрашнего возвращения в академию. Одна за другой сыпались смешные, интересные и даже страшные истории из жизни. Легенды, анекдоты и просто занятные факты о Розе. Софиор рассказывал о шутках и каверзах студентов, а Вейен о тех местах, где побывал. Под смех и беседу я даже не заметила, как практически в одиночку опустошила бутылку сидра в прикуску с 10 пирожных. Мысли о том, что рано утром вставать, не возникало. Как, впрочем, и о том, что неплохо было бы уже сегодня вернуться в академию. Вместо этого я привалилась к плечу Вейена, лениво общипывая розовый виноград. «Кстати, что ты решил?» — внезапно спросил учитель. «Ну...» — Вейен лениво перебирал мои волосы. «Для начала пригляжу себе дом в городе». «А твой?» — «Продал». — пожал он плечами. «Возвращаться я не планировал, так что держать в столице дом смысла не было». «Жаль», — загрустился Фиор. «У тебя был чудесный сад». «Ничего, найду не хуже. Даже лучше. У меня сейчас средств побольше, чем когда был студентом». «Тогда лучше бери на Версальской улице. Там, кстати, 4 дома освободились. Сходи, погляди, может, что понравится». «А почему освободились?» — полюбопытствовала я. «Там проживали смешанные семьи демонов и полукровок. Раньше Зардар был непреклонен в вопросе чистоты крови, а теперь чуть ли не упрашивает вернуться на родину». «А ты?» — я испуганно повернулась к Вейену. «Он же не может уехать, ведь правда?» «Не волнуйся». Мне ласково улыбнулись. «Я хоть и полукровка, но со своей родиной практически не связан. С родственниками связь не поддерживаю. Личного имущества там тоже практически нет. Так что я уже давно свободен в выборе своего пути». «Ясно. А вообще странно. С чего бы это?» — прищурилась я. «Кто знает, внутренняя политика», — отмахнулся Софиор. «У них с демографией проблемы. Возросла детская смертность, рождаемость снизилась. Так что теперь ищут способы усилить кровь». «И давно?» — не отступала я. «Почему-то мне казалось это важным». «Да нет. Наверное, меньше года как», — задумчиво пробормотал учитель. «Тай», — Вейен осторожно коснулся щеки. «Почему тебя так это заинтересовало?» «Не знаю». Плечи опустились, а в груди поселилось необычное, тревожащее чувство. «Просто кажется странным». «И все?» «Нет». Вздохнув, сдалась я. «Еще почему-то чувствую, что это важно или будет важным». «А может, было важным?» — прищурился Софиор, намекая на мою амнезию. «Может?» — не стала отпираться. «Эх!» «Тяжело?» — понятливо спросил Вейен. «Да, тяжело и неправильно. Как будто ты нищий». «Ничего, соберешь еще свое богатство». Мягкий поцелуй, но отвечать на него почему-то не хотелось. «Конечно, но всегда будет казаться, что ты потерял самое ценное». «Вейен, а что по поводу работы? Чем будешь заниматься?» — неуклюже перевел тему учитель, чему я была безмерно благодарна. Мучиться попытками хоть что-то вспомнить совсем не хотелось. Все время возникало мучительное чувство потери, страха, тревоги. Что бы ни было в моем прошлом, хорошим оно не было. И портить этот прекрасный вечер совсем не хотелось. «Есть одна задумка», — усмехнулся мужчина. «Но говорить пока не буду». «Почему?» Мне внезапно стало обидно, что он от меня еще что-то скрывает. «Пусть будет еще один сюрприз. И вообще, принцесса, кому-то пора спать. Тебе вставать на рассвете». «А почему так рано?» — возмутилась я. «Потому что кто-то сегодня поленился и не дошел до академии, а следовательно будет ночевать здесь. А завтра придется встать очень рано, чтобы прийти вовремя на занятия». И меня внезапно подняли на руки. Взвизгнув, я вцепилась в его шею, но тут же расслабилась. В его руках я чувствовала себя защищенной. Тихо покачиваясь, как на волнах, я задремала, уже не чувствуя, как меня осторожно укладывают на постель. Зато нежный поцелуй ощутила, как вспышку света. Или мне это уже приснилось?